Глава 34. Марк. Эми, я очень тебя жду. Ты мне нужна. Мне так плохо. Мы с ним еще никогда так сильно не ссорились. Даже тему развода затронули. Я в истерике собрала сумку с самыми необходимыми вещами и переехала в съемную квартиру. А он даже не попытался остановить меня. Представляешь? Кажется, это конец. Жалобным голосом выдает Николина и имитирует всхлипы, прижимая айфон к уху. «Я не знаю, что делать, как быть? Нет, я никуда не поеду, не хочу выходить, я вся опухшая от слез, не хочу, чтобы меня кто-то видел в таком состоянии. Да? Ты приедешь? Да, спасибо, одна я не справлюсь. Мне удалось снять квартиру в твоем доме, последний этаж, номер 121». «Да, я здесь. Да, я буду ждать. Очень. Спасибо». С душераздирающим всхлипом благодарит Никс и сбрасывает вызов, мигом прекращая разыгрывать роль плачущей страдалицы. «Все-таки ты потрясающая актриса», — с вялой усмешкой констатирую я. «Ой, заткнись. Ты мой должник, Эндрюс». Убрав телефон в сумочку, недовольно произносит она. Как связываюсь с тобой, так сразу подруге начинаю врать. Достало! Но заметь, в этот раз исключительно в благих целях. Это ты так говоришь, а я тебе какого-то черта верю. Потому что сама знаешь, что Коннор ей не подходит. А ты подходишь? Устремляет на меня пристальный взгляд. 100%. И раз ты согласилась мне помочь и пришла сюда, могу сделать вывод, что ты считаешь так же. Никс замолкает и поджимает губы, пытаясь выглядеть сердитой, но выходит не очень. Скорее, она выглядит встревоженной, и это неудивительно. Перед тем, как попросить ее помочь мне обманом затащить Милли в мою квартиру, о которой ангел до сих пор знать не знает, я все рассказал Никс. А она пусть и больная на всю голову, но не дура. Николина прекрасно знает свою подругу, поэтому тоже сразу поняла, что что-то нечисто в поведении Милли. Через сколько она приедет? Сказала, что в течение получаса. Отлично. Спасибо тебе огромное, Никс. Не знаю, что бы я без тебя делал. Да ладно, усмехается. Ты бы и без меня нашел способ заманить Эми в свое логово. Нашел бы. Но это заняло бы у меня куда больше времени. А я и так всю ночь не спал, представляя, как она там с ним. Даже договорить язык не поворачивается. Из горла вырывается гортанный рык. Руки до хруста в костяшках сжимаются в кулаки. В общем, еще одну ночь я не выдержал бы. Ты думаешь, Коннор ее как-то заставил остаться с ним? С тревогой интересуется Никс. Скорее всего, другого варианта быть не может. Но зачем ему это? Даже если он сильно любит ее и не хочет потерять, я не могу поверить, что такой мужчина, как он, стал бы прибегать к шантажу или принуждению. Лишь бы удерживать возле себя женщину. Гордость не позволит. Но Адам уже позволила. А у него эго было как у Бога, не меньше. Напоминаю я о давней одержимости Адама Харта Николиной, и она закатывает глаза. У нас с ним была совсем другая история, и ты это знаешь. Знаю. Как знаю и то, что Коннором движет вовсе не любовь. Ты права на его счет. Из-за каких-то сентиментальных чувств к женщине он ни за что не стал бы насильно привязывать ее к себе. Вероятнее всего, Эмилия ему нужна всего лишь для красивой картинки счастливой пары, так как он планирует баллотироваться на пост мэра Рокфорда. Разрыв отношений и отмена свадьбы неблагоприятно скажется на его образе идеального мужчины, коим он является для общества. «А ты откуда об этом знаешь?» — хмурится Никс. Ну, про то, что он собирается стать мэром. Я об этом нигде не читала, и Эми ни разу не упоминала. Не упоминала, потому что она сама еще не знала о грандиозных планах своего жениха, но мне уже пару месяцев известно об этом. Отвечаю я и в сотый раз набираю номер Билла. Абонент вне зоны доступа. Черт, с ним явно что-то случилось. Теперь я в этом больше, чем уверен. Преждевременное возвращение Коннора в Рокфорд и пропажа Билла не могут быть всего лишь совпадением. Следующие полчаса тянутся как резина. Чтобы хоть как-то отвлечься и тупо не глазеть на медленно тикающую стрелку на часах, Я завожу разговор с Никс о нашем совместном деле, которое никак не связано с Милли. Николина вернулась в Рокфорд не только для встречи с подругой, но и для открытия своей первой танцевальной академии. Я узнал об этом совершенно случайно несколько недель назад, во время одной из моих слежек за Милли. Я, как всегда, сидел в автомобиле и издалека наблюдал за тем, как мой ангел покидает фитнес-центр в компании Никс. Девушки о чем-то недолго беседовали у входа, а затем попрощались и разошлись каждая в свою сторону. Куда поперлась Никс, меня не волновало. Весь фокус моего внимания был сконцентрирован на том, как Милли шагает до своего автомобиля и садится внутрь, чтобы поехать в офис. Я собирался последовать за ней, но пассажирская дверь неожиданно открылась, и ко мне в салон забралась Никс. Оказывается, она уже давно заметила, что я по утрам за ними слежу. Глаза как у орла, блин. Но это и понятно. Она же на опыте. Муженек постоянно приставляет к ней слежку. В то утро Никс наконец решила узнать, как долго я еще собираюсь играть в шпиона. Мы разговорились и слово за словом сами не заметили, как из темы Милли плавно перешли к разговору о причине ее приезда в город. Кроме мужа, Никс никому не говорила о своих планах. Не потому, что это какая-то дикая тайна. Она просто не хотела выдавать эту новость, пока не будет уверена, что у нее все получится. Почему же она рассказала мне? Не знаю. Возможно, случайно. Но я зацепился за ее идею и весь день провел в размышлениях, а вечером позвонил Никс, предложив совершенствовать ее план. Как? Взять меня в партнеры и открыть не просто танцевальную академию, а танцевально-музыкальную. Предложив это Никс, я думал, что мне придется долго ее уговаривать и приводить сотни веских доводов, чтобы убедить столь резко внести коррективы в ее план. Однако она меня удивила. Никс с удовольствием поддержала мое предложение и начала выплескивать на меня идею за идеей, как и что нам следует сделать, чтобы у подростков, окончивших школу, наконец появился шанс совершенствовать свои навыки и получать высшее образование в любимой сфере в Рокфорде, а не за его пределами. Ведь Никс не понаслышке знает, что здесь, в сером городе роботе, с этим всегда была конкретная беда. И она остается актуальной по сей день. Поэтому мы с Николиной соединим свои силы, связи и финансы, чтобы в ближайшем будущем исправить данный факт. Но этому важному и нужному делу я посвящу себя после того, как решу свою главную проблему и разберусь с Милли. А вот как раз и она. Наконец-то. Вижу ее из окна, выходящую из машины, и пульс подскакивает. Между ребрами начинает неприятно свербеть от очередного нехорошего предчувствия. Милли приехала не на своем автомобиле, а на одном из внедорожников Коннора в сопровождении водителя, который наверняка выполняет и обязанности охранника тоже. Понятно. Значит, Блэк перестал ей доверять и приставил к ней человека. Херово. Очень херово. Радует, что хотя бы этот пес остается ждать ангела в машине, а не прется вместе с ней наверх. Она здесь, Никс. Сообщаю я, и она не одна. Возле подъезда охранник. Ты не сможешь выйти из дома. Не проблема. Я подожду твоего звонка в машине на подземной парковке. Хорошо. Еще раз спасибо. Благодарю со слабой улыбкой на губах и отправляюсь в соседнюю комнату, где затихаю, даже дышать прекращаю. Одно лишь сердце оголтело барабанит в груди, оглушая. Едва удается расслышать нервные шаги Николины в гостиной и ее тихие причитания в мой адрес. Но что я слышу предельно четко, это продолжительный звонок в дверь. Пришла, моя хорошая. Кажется, я ждал тебя не день, а целое столетие. Ники, привет, как ты? Взволнованный голос Милли насылает табун мурашек по позвоночнику. Ты так меня напугала, что случилось? Я ничего не понимаю, рассказывай. Никс вновь мастерски входит в роль страдалицы и сквозь слезы что-то ей отвечает. Я практически не разбираю слов, настолько дикарка старается. Тихо, Ники, тихо. Пожалуйста, успокойся и расскажи, что произошло. Да, сейчас. Давай присядем. Конечно. Я чуть выглядываю из комнаты и вижу, как Милли, одетая в шелковую блузку и строгую юбку, обтягивающую ее сочную задницу, направляется к дивану. Он находится в другой стороне гостиной, в нескольких метрах от выхода. Никс дожидается, когда Милли отойдет подальше от двери, и зря времени не теряет. мигом вылетает из квартиры и закрывает ее на ключ с другой стороны. На несколько секунд в помещении воцаряется гробовая тишина, а затем Милли недоуменно спрашивает: «Ники, ты куда ушла?» «Прости меня, Эми, но я не могла поступить иначе». «Чего? О чем ты вообще говоришь?» Милли подлетает к входной двери и начинает резко дергать за ручку. «Ты зачем меня здесь закрыла? Что происходит?» «Прости, Эми, прости, но я уверена, что поступаю правильно. Вам нужно поговорить». «Поговорить? С кем? Ты о чем? А ну быстро открой дверь и выпусти меня! Что ты вытворяешь?» Милли несколько раз стучит ладонью по дверной поверхности, и я решаю, что пора выходить. Птичка в клетке. Она вытворяет то, о чем я ее попросил. Мой размеренный голос вынуждает Милли вздрогнуть и испуганно отскочить от двери. Резкий поворот, напряженная встреча взглядов. И в глазах ангела вновь загорается дикая паника, прям как вчера. «Ты? Ты что наделал, Марк?» — хрипло спрашивает она. «Ты что, мать твою, наделал?» «Всего лишь обратился за помощью к твоей подруге, чтобы встретиться с тобой. Нам нужно поговорить». «Нет, не нужно. И нам нельзя встречаться. Я не могу находиться здесь с тобой наедине». «Почему?» Выбрасываю вопрос, неспешно надвигаясь на Милли, а она пугливо пятится назад, словно от врага народа. «Что значит почему? А ты сам не понимаешь?» «Нет, Милли, я ни черта не понимаю, что за ерунду ты вытворяешь. Я же тебе все объяснила в сообщении». «Что ты мне объяснила? Ты просто написала кучу бреда, в которую я отказываюсь верить. Это не бред, а правда». «Нет, я ни за что не поверю в это». Цежу я. Чуть поутихший гнев постепенно подбирается к сознанию, а Милин чрезмерно ощутимый страх не на шутку озадачивает. «Чего ты боишься? Или кого? Меня?» «Нет». Она бегло осматривается по сторонам, надеясь найти путь к спасению. Тщетно. «Значит, Конора? Чем он тебя напугал? Скажи мне, и я найду решение любой проблеме». «Нет. Ничего не нужно искать, и нет никакой проблемы. Это правда. Я решила остаться с Конором и хочу, чтобы ты смирился с моим выбором». «Зачем ты лжешь?» Произношу глухо и ускоряю темп шагов, желая схватить идиотку за плечи и встряхнуть как следует. Но Милли быстро реагирует и забегает за массивный стол. «Ты меня не слышишь, Марк?» «Я начну слышать, когда ты начнешь отвечать честно, что он сделал, как Конор заставил тебя остаться с ним». «Он не заставлял меня. Это было моим решением». «Твоим? Получается, ты решила остаться с ним после того, как он неоднократно предпочитал тебе работу? Оставил болеть в одиночестве? После того, как ты днями напролет со мной трахалась, а затем всю неделю мило общалась по переписке? Ты хочешь, чтобы я в эту муть поверил? Ни за что, даже не проси. Ты бы никогда не согласилась остаться с Конором. Ты же меня любишь. Признай же, наконец». «Да, люблю». Неожиданно быстро и четко выпаливает Милли. «Но Конора я люблю больше. В это так трудно поверить. В это невозможно поверить. Ты бы не изменяла ему, будь твои слова правдой». «Но я изменила. Как выяснилось, я не сильно отличаюсь от тебя. Я тоже смогла сходить налево, а после вернуться к любимому мужчине. Наша с тобой разница лишь в том, что я ему честно во всем призналась. Я все ему рассказала, и он сумел простить меня». «Хуйня! Все это чистая хуйня, Милли!» Теряя терпение, повышаю голос и бью по деревянной столешнице ладонями, вынуждая ангела подпрыгнуть на месте. «Скажи правду, мать твою, что он сделал?» «Я же сказала, ничего! Я люблю его, вот и все! Это единственная причина, которая заставила меня дать нашим отношениям еще один шанс». «Да чтоб тебя!» Рычу, не по-детски закипая. «Опять старую шарманку запела? Тебе не надоело? А тебе не надоело бегать за мной? Сколько можно?» Милли тоже увеличивает громкость голоса. «Я же тебе изначально сказала, что между нами ничего нет и быть не может. И лично я тебе ничего не обещала, ни разу. Даже когда ты сладко пел мне про наше совместное будущее в Рокфорде». «Сладко пел? Ты так называешь все мои серьезные планы на нас с тобой?» Неслабо офигеваю от ее язвительного тона и слов. Я был уверен, что Милли поверила мне. Если не полностью, то на 90% точно. «Да нет никаких нас, Марк! Как же ты это не поймешь? Есть ты, а есть я и Конор. Поэтому будь добр, переключись наконец с меня на кого-то другого. Или к команде вернись, вы с ней идеальная пара». «Так значит, в этом все дело? Ты увидела наш поцелуй в прессе и решила меня таким образом позлить?» Милли застывает. В огромных глазах вспыхивает непонимание. И с каждой секундой молчания оно все больше окрашивается болью. Однако ангел довольно быстро справляется с эмоциями и прячет их, будто окружая себя защитным полем, которое я ощущаю физически. Кажется, если коснусь его, то меня отбросит на несколько миль назад. «Я ничего не видела, Марк, и мне абсолютно наплевать, с кем ты целуешься. Это не мое дело». «Еще как твое! Я весь, блядь, твой! Как ты этого не понимаешь?» Практически кричу и обхожу стол, чтобы добраться до Мили. Но она делает то же, продолжая спасаться от меня за двухметровой преградой. «Это не так, Марк, не так! Ты не мой, и я не твоя! Смирись с этим и оставь меня в покое! Дай мне шанс наладить все с Конором! Прошу тебя, уезжай! Так будет лучше для нас обоих!» Ее отчаянные и столь искренние просьбы пробуждают во мне монстра. В венах вскипает кровь. Жаркий импульс гнева ударяет по сознанию. Я хватаю обеими руками край столешницы и одним резким движением сношу стол в сторону. Грохот тяжелой мебели смешивается с визгом Мили и моим злостным рычанием. Но мне мало этого шума, мало разрушений. Вслед за столом я швыряю в стену еще и пару стульев, надеясь выплеснуть всю агрессию. Но, увы, она лишь увеличивается. Пульс из моего тела исчезает. Вместо него тело пробивает какой-то неестественный, яростный мандраж, когда слышу, как Милли снова умоляет оставить ее в покое, когда вижу, как она снова начинает выискивать место, где бы она могла от меня спрятаться. «Нет, Марк, не подходи, умоляю!» Срывается на крик она и бежит в сторону спальни. Что она этим надеется добиться? Загадка. Даже если бы каким-то чудом Милли удалось бы на высоких каблуках успеть добежать дотуда и закрыться на замок, я бы выбил дверь к чертям собачьим. Но в этом нет необходимости. Я ловлю Милли еще на полпути, сгребаю в охапку и заваливаю спиной на диван, придавливая своим телом и сжимая ладонью тонкое горло. «Слезь с меня и отпусти, Марк! Прошу тебя, ты делаешь мне больно!» «А ты, блядь, не делаешь, а? Не делаешь? Да ты просто убиваешь меня, Милли! Нахер заживо режешь своей ложью!» Не отдавая отчет своим действиям, встряхиваю идиотку и кричу во весь голос в сантиметре от ее раскрасневшегося лица. Она пытается брыкаться подо мной, но своей тяжестью я намертво прибиваю ее тело к дивану, впивается ногтями в мою шею, надеясь меня оттолкнуть, но я не чувствую боли, продолжая сдавливать ей горло. Милли жалобно пищит, скулит, умоляет отпустить, но я не могу, не могу, умру, если отпущу. «Дура чертова, идиотка! Сколько раз мне еще повторить, чтобы до твоего мозга наконец дошло? Я люблю тебя и все ради тебя сделаю, всю жизнь свою переверну, лишь бы с тобой, дурой, быть!» «Не надо, не делай ничего!» «Поздно, я уже начал!» Я уже расстался с Амандой, уже нашел способ, чтобы Дебора отвязалась от меня с записью нового альбома. Уже дом нам в Рокфорде начал искать. Тогда прекрати это делать и возвращайся в Лос-Анджелес, пожалуйста. Ты меня не слышишь, блядь? Мне еще громче прокричать? Я с тобой жить хочу, я с тобой все хочу. И я никуда не вернусь, только если вместе с тобой. Нет, нет, нет, прошу тебя, не говори мне всего этого. Отрицательно мотает головой и больше не сдерживает слезы. «Нет!» «Да, Милли, я останусь здесь с тобой или заберу нахрен отсюда, но с Конором ты не будешь. Я лучше сдохну, чем позволю тебе быть с этим чудовищем, слышишь, дура? Ты не останешься с ним!» Ответить ей я больше не позволяю. Нападаю на пухлый рот и проталкиваю язык внутрь, проглатывая очередной жалобный писк. Но мне похуй, пусть пищит сколько хочет. Раз слов она не понимает, напомню ей делом, что она моя, только моя.